Принцип маневренности применительно к бизнесу. Того, что привело вас туда, где вы находитесь в настоящий момент, недостаточно, чтобы удержать вас там. Ваши товары, услуги, методы продажи, рекламные приемы и маркетинговые стратегии в одночасье становятся вчерашним днем. Умение постоянно продуцировать новые оригинальные методы ведения бизнеса и продажи товаров и услуг жизненно необходимо для успеха в условиях напряженного, быстро меняющегося рынка. В своей книге «Военные неудачи. Анализ поражений» авторы Элиот Коэн и Джон Гуч называют три причины военных поражений. Выделенные ими причины применимы также и к бизнесу. Это неумение предвидеть, неумение учиться и неумение приспосабливаться. Первое, неумение предвидеть, относится к неспособности полководца заглянуть в будущее и предугадать все вероятные действия, которые может предпринять противник. На заре эпохи персональных компьютеров компания Apple Computer вышла на рынок, руководствуясь принципом «первые среди сильнейших», позаимствованным у Натана Бетфорда Фореста, генерала Конфедерации в период Гражданской войны. Компания Apple смогла разработать компьютер с привлекательным названием, удобный в настройке и простой в использовании. Это был потрясающий коммерческий успех. Вслед за ней другие компании выпустили на рынок аналогичные товары. Особое внимание привлекла IBM благодаря своей операционной системе MS-DOS, разработанной для них небольшой компанией из Вашингтона под названием Microsoft. И Стив Джобс, и Билл Гейтс, полководцы своих корпоративных армий, смогли увидеть будущее персональных компьютеров, операционных систем и компьютерных программ. Стив Джобс принял стратегическое решение защитить операционную систему и программы Apple при помощи закрытой системы. При этом он смог повысить цены и заработать на продаже почти 50% прибыли. До тех пор, пока огромное количество людей отдавало предпочтение Apple Computer, новые покупатели были готовы платить высокие цены и приносить компании значительные прибыли. Биллу Гейтсу открылась не менее увлекательная картина будущего, но он увидел там нечто иное. Его целью стал девиз «персональный компьютер для каждого человека на каждом столе». Гейтс сделал вывод, что чем больше программ может работать под одной операционной системой, тем больше производителей захотят установить данную операционную систему на компьютерах своего завода, предприятия или фирмы. Именно поэтому он постарался сделать операционную систему Microsoft доступной для разработчиков программного обеспечения по всему миру. Он рассчитал все правильно. Сегодня Microsoft Windows 95, 98, 2000 и XP установлены на 90% новых компьютеров и используются практически повсеместно. Apple же в попытках защитить колоссальные прибыли контролирует менее 5% рынка. Билл Гейтс оказался прав, Стив Джобс – нет. Последствия – грандиозный коммерческий успех Microsoft. Неумение учиться на ошибках – это еще одна причина делового и военного поражения. Томас Уотсон-младший, долгое время занимавший пост председателя IBM, однажды заметил: «Мы не имеем ничего против того, чтобы люди совершали ошибки. Это в порядке вещей. Непростительным является нежелание учиться на совершаемых ошибках, что ведет к их повторению». Что бы ни случалось с вами, воспринимайте все происходящее как приобретение полезного опыта. Из каждой ошибки и неудачи извлекайте максимум пользы. Представьте, что они специально посланы вам, чтобы научить чему-то, что вы сможете использовать в дальнейшем себе на благо. Каждая крупица знаний и мудрости, извлеченная из неудач, способствует вашему росту и совершенствованию. Третья причина военных и деловых поражений – это неумение приспосабливаться. Именно здесь принцип маневренности имеет колоссальное значение. Неважно, насколько тщательно вы продумали цели, задачи и разработали планы, никогда не забывайте афоризм: «В первом сражении не спасает ни одна стратегия». Будьте готовы конструктивно воспринимать ответную реакцию и вносить необходимые коррективы. Не бойтесь адаптироваться и приспосабливаться к новым условиям и меняющимся ситуациям. Не позволяйте себе влюбляться в конкретный товар, услугу или метод работы. Будьте готовы к тому, что вы ошибаетесь.